Хантейский и мансийский языки оказались в ближайшем родстве с венгерским. И Ринтин собственными глазами читал древнюю мансийскую сказку, в которой главными героями были два старика по имени Ракоши и Вакоши. Книгу мансийских сказок подарил Ринтину Алачев, он же Рогатый Куздря. Правда, одно время Алачева пытались прозвать князем, так как его однофамильцами оказались древние обские князья, жившие в те времена, когда проводилась знаменитая сибирская реформа Спиранского. Но этот высокий титул никак не подходил к добродушному веселому толстяку. Алачев считался самым старым студентом факультета. Еще до войны он учился в Институте народов Севера, первом высшем учебном заведении для народности Сибири и Дальнего Востока. Институт открыли, когда еще большинство северных народностей не имело своей письменности. Люди учились грамоте и тут же включались в работу по созданию первых букварей и первых книг на своих языках. Происходило интереснейшее и редкое явление. Первые грамотные люди были почти одновременно и первыми авторами книг на родных языках. Эти книги сохранились в факультетской библиотеке, и нельзя было без волнения держать их в руках. Уже пожелтевшие, на вид невзрачные книги, как бы родоначальники литературы народностей Севера, в то же время стали до некоторой степени историей. Еще в школе Ринтин увидел очень красочное издание «Чавчи валы мнылте» — сказки Чаучу, собранные, записанные и обработанные Тинетегином. Книга была иллюстрирована талантливым художником, земляком Ринтина Вуквалом, погибшим под Ленинградом во время Великой Отечественной войны. Большинство этих сказок Ринтин знал со слов бабушки Гевене, но совсем другое дело читать их в книге. Должно быть, такое чувство возникает у человека, впервые увидевшего свое отражение в зеркале. Вроде бы он, и не совсем он. А Ринтин до этого никогда не читал чукотского слова, кроме как в букваре, где одни и те же люди играли в мяч, ходили на охоту, любили родителей, спали и ели. Северный факультет Ленинградского университета не походил на своего предшественника, Институт народов Севера. Если там мог учиться отчим Гевинто, малограмотный в сущности человек, то на Северный факультет принимали с уже законченным средним образованием, а если такого не было, то определяли на подготовительные курсы. Много было русских студентов, проявивших интерес к языкам, к этнографии или истории народов Севера. Большинство из них сами происходили с Севера, из Сибири, с Европейского Севера, потомки поморов, земляки Ломоносова. На историческом отделении учился бывший сплавщик Гоша Горюхин. Он экстерном сдал за среднюю школу и приехал в Ленинград с солдатским сидором, в котором было все его богатство — сапоги и том Белинского. Много ему давалось трудом, но он брал упорством и усидчивостью. Через год он владел английским и свободно читал специальную литературу. Когда Ринтен входил в читальный зал университетской фундаментальной библиотеки, первым, кого он видел, был Гоша Горюхин. Он сидел всегда на одном и том же месте, у окна, склонив над книгой большую, с густыми светлыми волосами голову. Другим приятелем Ринтена был Петр Кравченко, морской летчик, прослуживший всю войну на Ледовитом океане. Петя писал стихи и читал их только Ринтену. И еще Кравченко умел плясать вальс-чечетку и на каждом вечере с одинаковой серьезностью выступал с этим номером. Он носил широченные брюки-клёш и солдатские ботинки, подбитые стальными подковками, которые дробно и громко стучали по деревянному полу. Петя Кравченко умел внимательно слушать, а у Ринтена нередко появлялась потребность поговорить о Чукотке. Вдали от нее самые, казалось бы, пустяковые события приобретали важное значение и возникали в памяти в мельчайших подробностях. Правда, Петр выслушивал Ринтена не совсем бескорыстно. Ему тоже требовался терпеливый слушатель. «Тебе бы, Толя, обо всем этом написать в рассказе или в повести», — говорил Петя. «Вот, слушай, что я сочинил». Петя усаживался поудобнее на своей аккуратно по-солдатски заправленной кровати и принимался читать очередной рассказ. Сочинял Петя в основном о романтической морской любви. Девушки ожидали любимых на голых скалах, обрызганных пеной прибоя, а позади обязательно высились пирамидальные сопки. Моряки попадали в штормы, ураганы, циклоны, антициклоны, испытывали всякие лишения и морские ужасы. Петя пользовался густыми неразведенными красками, и от этого его описания напоминали рыночные ковры с лебедями. Ринтен изо всех сил старался, чтобы ему понравились рассказы друга, ловил каждое слово. И все же сочинения Петра Кравченко оставляли его равнодушным. Кравченко это понимал, видел по выражению лица своего слушателя и, скрывая огорчение, произносил: «Сыровато, конечно, но кое-что есть, правда?» «Да, что-то есть», — с легким сердцем соглашался Ринтен, потому что там действительно было что-то. Устные рассказы бывшего морского летчика были куда интереснее его писаний. На бумаге странным образом терялись живость, непосредственность. Слова тихо умирали или едва дышали, несмотря на старания автора вдохнуть жизнь в рассказ громкостью и выразительностью чтения. В вещах Кравченко отсутствовало нечто такое, что Ринтен не смог бы определить словами. Это неуловимое, Но самое главное, он почувствовал еще много лет назад, когда, научившись читать,